Глава третья. Прогулка по городу. Атернан. Шерп. Дора. Время близилось к закату, так что все дела необходимо было сделать за пару часов и вернуться до того, как леди Хента заподозрит неладное. С тех пор, как у меня проснулась магия, я выделяла себе несколько часов жизни на ее изучение. И изучала. Правда, не так, как думала милая леди, а в полевых условиях, гуляя по улицам столицы и посещая храм Лака. В королевской семье Шерба никогда не было магов. Ни у отца, ни у матери не было способностей, и они относились к этому совершенно равнодушно, справедливо полагая, что раз половина жителей королевства спокойно справляется без дара, то им не на что роптать. Так что я точно знала, что способности проявились у меня не по воле моих замечательных предков. А это означало только одно. Каким-то неведомым образом боги Лака и Винея связали меня и моего мужа не только судьбами, но и силами. А раз так, то меня безумно интересовало, что же могло достаться неведомому супружнику от бесталанной меня? В городе было тихо. Нет, конечно, я прекрасно знала, что стоит свернуть в трущобы или направить стопы в не самые благополучные районы, и все изменится. Но мозгов так не делать у меня хватало. Вообще, я сегодня казала себе воплощением благоразумия. Перечитала и подписала огромную кипу документов. Отклонила 4 сумасбродных предложения от Совета лордов. И приняла одно, не вызвавшая нареканий. Узнала, что Эда все же загнали в спальню и усыпили. И он теперь точно не сможет мне помешать или проследить, куда я направилась. Впрочем, у него бы все равно ничего не вышло. Уж я-то это знаю. Магия была странной, не такой, какой я привыкла. Это не были чары невидимости или иллюзорные, какими вовсю пользовались маги. Нет, за моими способностями крылось нечто иное. Я оставалась собой, могла разговаривать с людьми, вести себя как обычно, но никто не узнавал меня. Если я применяла магию перед знакомыми, то для них я буквально растворялась в воздухе, исчезала, хотя при этом не двигалась с места. А стоило сделать шаг, как на меня тут же обрушивалась куча вопросов о том, кто я такая и куда дело ее величество. Самое забавное, что те, с кем я знакомилась в этом ином обличии, не могли потом определить во мне королеву Дормери. Приходилось признаваться, чтобы объединить две личности. Впрочем, таких было немного. Я даже Эду не могла признаться, что горничная Вилли и я одно лицо. Пару раз очень хотелось, но так и не смогла пересилить в себе жажду свободы. Почему-то думала, что он тут же ограничит мои передвижения, заботясь о безопасности. Или начнет выяснять, у кого может быть такая же магия, как проявилась у меня, чтобы выяснить личность моего супруга. «Посторонись!» Окрик немного запоздал, но я все равно успела отскочить с дороги, прижимаясь к стене чьего-то дома. Эта улочка была узкой, скорее пешеходной, чем ездовой. За все те разы, когда я использовала ее, чтобы выбраться из дворца, экипажа встречала лишь дважды. Этот третий. Опустила глаза и чуть не застонала, увидев, во что превратился подол выходного платья. Надо же было такому случиться! Единственная лужа на всей улице теперь на моем платье. Не совсем моем, конечно. Я его у горничной Рози брала, каждый раз обещая вернуть в целости и сохранности. Она смеялась, но в следующий раз притаскивала другое. И было у меня подозрение, что не все эти наряды принадлежали Рози. Слишком уж хорошо они на мне сидели, да и цвета больше шли блондинке, чем брюнетке. Печально вздохнула, отряхнула прилипшие комки грязи и пошла вперед. Не возвращаться же обратно из-за такой мелочи. Жизнь на центральной площади кипела, но сейчас мне не было до нее дела. Я удалялась от дворца в сторону зажиточных кварталов, обитель торговых лавок, постоялых дворов и мастерских. Именно там собирались люди, чтобы обсудить сплетни и новости. Послушаю, что говорят о жизни простые люди, а потом наведаюсь в храм Лака и еще раз попрошу о встрече с мужем. Должно же мне хоть раз повезти. Моя любимая таверна встретила открытыми дверями и умопомрачительным запахом жаркого. Эх, если бы Иса не была так привязана к этому месту, то я бы обязательно перетащил ее во дворец, потому что лучше нее поварих свет не видывал. Мое любимое место было свободно, так что я юркнула к нему, сняла тонкую курточку, но подозвать подавальщика не успела. Племянник Исы, Грейм, уже поднес мне тарелку с пышущим паром жарким. «Вилли!» Наклонился он над столом, спиной закрывая от меня остальных посетителей. «Ты сегодня одна не гуляй. Может, тебя проводить до дома?» Я уставилась на Грейма. Он считал меня просто горничной. Иногда флиртовал или подшучивал, рассказывал байки, если не было работы, а у него выдавался свободный часок. Но никогда он не переходил черту в нашем общении. Не предлагал ничего, что могло бы сблизить нас. Так что изменилось сегодня? «Что-то случилось?» — спросила тихо. Со стороны наш разговор и не заметен. Подавальщик вытирает стол перед посетительницей, да спрашивает о предпочтениях. Что тут такого? «Аристократов понаехала. У Ее Величества же день рождения скоро. Вот и собрались тервятники, чтобы отдохнуть и поживиться чем-нибудь. Тетя уже всех девчонок по комнатам заперла, чтобы не бродили. На глаза им не попадались. Нам одной лайки хватило». Он резко замолчал и выпрямился. «Ты девушка красивая, Вилли. Не ходи одна по городу. А то я знаю твою любовь к пустынным улицам. Да и во дворце будь осторожна. Там этих негодяев не меньше». Я благодарно улыбнулась. Надо же, не думала, что обо мне так беспокоиться будет чужой человек, толком-то и незнакомый. Это было приятно. А вот полученная информация совершенно не радовала. Я хотела устроить для народа праздник. А из-за каких-то аристократишек, возомнивших себя лучше всех, все будет испорчено. Не позволю. «Спасибо, Грейм», — ответила ему искренне. «Я отсюда в храм и домой». «Может, отправить парнишку, чтобы твоему мужу весточку передать? Все-таки спокойнее будет, проводит». Я замерла, уставившись на него, как на фамильное привидение. Откуда он узнал? Я ведь ни единой душе об этом не рассказывала. «Но если знаешь, куда смотреть, то все увидишь», — хмыкнул Грейм, заметив, как я одергиваю рукава. На всех уличных нарядах они были достаточно длинными, чтобы скрыть брачные татуировки, а во дворце я носила широкие браслеты и слабенькую иллюзию. Знали о моем замужестве только самые близкие, а еще те, кто отвечал за мою защиту. Ведь если мой муж объявится, на него не сработают никакие защитные чары. «Не нужно никого никуда отправлять», — вздохнула я. «Мой муж далеко». И не соврала ведь. «Военный?» «Наверное, на Лерминские болота отправили, нечисть изводить», — сочувственно спросил Грейм. Я кивнула, потому что это объяснение было самым логичным. Естественно, куда муж бы точно не взял молодую жену? Туда, где очень опасно. А самым неприятным и жутким местом были эти самые болота, из которых лезло что ни попадя. И если Аменция, на территории которой располагалась большая часть этих болот, могла отправить отряды квалифицированных магов, то Шербу приходилось труднее. Но нет у нас такого количества боевых магов. «Грейм!» Тяжелый голос госпожи Исы разнесся по зале. «Хватит лясы точить, лентяй! А ну-ка, за работу!» Парень подмигнул мне и ушел, а я принялась за еду. Взгляд лениво скользил по таверне, отмечая все то, о чем предупреждал Грейм. Несколько столиков были заняты молодыми, хорошо одетыми мужчинами. Они вели себя развязно, громко смеялись, привлекали внимание. И, как и я, рассматривали посетителей. Я буквально кожей чувствовала жадные взгляды, раз за разом останавливавшиеся на мне. Это пугало. Они не были горожанами. И пусть я пыталась установить на территории королевства единые законы, в далеких округах все еще сопротивлялись. И беспомощные девчонки, вроде меня, легко могли стать жертвами безнаказанности, облеченных властью. Кусок не лез в горло. И я, достав серебряный, аккуратно положила его под ложку. Полноценный обед стоил медяшек 15. Но я уверена, что Грейм поймет. Я отплатила за предупреждение. Менять свои планы не стала. Все равно не верю, что кто-то решится напасть на меня на одной из главных улиц. Я горожанка с правами, поэтому стражи должны прийти мне на помощь. Храм располагался между торговым кварталом и зеленым, где жили все те же зажиточные граждане. Не знаю, чем именно мне приглянулось это место, но, увидев один раз заросший бурьяном пустырь, решила то, что нужно. Храм был небольшим, с одним служителем и двумя лавками для прихожан. Я часто приходила сюда, чтобы подумать о том, что делать дальше. Думала, как разобраться с браком, но ответа не находила. Лишь один раз жрец, словно стесняясь, сел рядом, накрыл мою ладонь своей и сказал то, чего я никак не ожидала. «Ты приходишь сюда, дочь моя, но ищешь не то и спрашиваешь не о том. На твоей руке вязь истинной связи, благословение богов. Они подарили вам больше, чем кажется на первый взгляд. И ты отплатила нашему богу, отстроив храм. Он никогда не оставит тебя, не сомневайся. Но все пути должны быть пройдены, чтобы ценить то, что досталось слишком легко». Эти слова стояли в ушах каждый раз, когда я заходила в храм. И вроде бы понимала, что говорил жрец о детской глупости, о браке, который неожиданно стал полноценным и законным. Но было такое чувство, что за этим скрывалось нечто иное, важнее и больше, чем я могу себе представить. Но не судьба же королевства в самом деле. Сегодня жрец не стал уделять мне внимания, разговаривая с мужчиной в темно-сером плаще. Так что я немного посидела, в который раз спрашивая у Лака, как мне быть, и стала собираться обратно. Грейм меня напугал, даже отрицать этого не собиралась. Понимаю, что жизнь во дворце отличается, но никак не могу поверить, что простой девушке нужно чего-то опасаться. Спросить у Рози, как она сама передвигается по городу. Неужели просит кого-то ее сопровождать? Я так погрузилась в свои мысли, что на выходе из храма столкнулась с тем мужчиной, который беседовал со служителем. Пошатнулась, но удержалась, всего лишь опустившись на пару ступенек вниз. Да и мужчина не остался в стороне, удержал меня за локоть. «Спасибо», — подняла голову, справившись с испугом. «Не за что», — ответил он. «Я задумался и вас не заметил». У него был очень приятный голос. Такой истинно мужской, низкий, сильный. Казалось, он сдерживается, чтобы говорить тише, не пугая меня. Мне вдруг захотелось рассмотреть его лицо, скрывающееся под капюшоном. И я почти исполнила желание. Отвлеклась лишь на мгновение. Но то, что увидела за спиной мужчины, полностью поменяло мои планы. «Наемник! Я видела их однажды, но Эд просил, чтобы я запомнила, как они выглядят. Убийца, прячущийся в тени широкой колонны, всего лишь выставил вперед арбалет. Свет попал на его щеку с отметкой, которую они носили с гордостью. «Берегись!» — выкрикнула я. «Осторожно!» Одновременно со мной мужчина дернул меня в сторону, подтягивая к верхней площадке, чтобы скрыться в стенах храма. Я успела оглянуться всего на миг, прежде чем захлопнулись тяжелые двери. Один из тех аристократов, что не отводил от меня взгляда в таверне, ошеломленно смотрел на торчащее из груди оперение и расплывающееся по белой рубашке кровавое пятно.